так пусто в жизни. Как будто стоишь на берегу реки, и все относит мимо тебя. Новые и новые воды. Почему я не капля полноводной реки, текущей единым потоком? Нет у капли в потоке границ, нет своих устремлений. Что это? Желание отсутствия «я»? Извечная тоска по единому? Может быть, это желание смерти? Ведь только через смерть «я» обретается вечная жизнь, исчезает преграда. Она снимается поглощением одного из двух. Или я сольюсь с миром, или мир сольется со мною. Это будет, и нет, наверное, разницы, что с чем сольется. Будет одно. Но почему этого нет всегда? Господи, почему отделен я от мира? Почему мое «я» не разлил ты в синеве неба, не объединил моим «я» океанские воды, не наполнил им безбрежье лесов и степей? Почему не слил мое «я» со вселенной, отделил от себя? Зачем я не ты, Господи? Зачем рядом со мной миллиарды других «я»? И жизнь протекает, как будто стоишь на берегу реки, и все относит мимо тебя новые и новые воды. Как трудно понять, как трудно смириться, как нелегко жить со своим «я», Господи. Зачем дал ты мне муку мою? Господи, Господи, когда наплывет тоска, хочется вернуть тебе все, что ты дал мне неблагодарному. Господи, мое «я» — самая тяжелая ноша. Но, может быть, она и твоя, Господи? Может быть, во мне, через меня? И, наверное, неизмеримо больше меня страдаешь ты, Господи? Ты сотворил меня из себя, часть свою. Что же ты натворил, Господи? Зачем принял муку сию? Что ты ответишь себе? Смотри на себя, стоишь ты на берегу реки, и все относит мимо тебя новые и новые воды. Но и они — это ты, Господи. Ты обнимаешь собой все. Разве ты не каждая капля воды в этой реке, Господи? Так и я вместе с тобою смотрю на себя, ведь мы одно, Господи. Смотрю я на то, что проносится мимо, и для каждой капли воды я, стоящий на берегу, мелькну на одно лишь мгновение. Она не будет грустить, но я погрущу. Ты дал мне много больше, чем ей, Господи. Погрущу и примусь за дело свое. У меня много дел. Ведь ты для дел создал меня, чтобы по реке шли корабли и по берегам зеленели поля, чтобы мир украшался через дела мои и твои, наши дела с тобой, Господи. И чтобы видеть каждую каплю воды в реке твоей, Господи, смотри, они искрятся на солнце. Травы, деревья, облака, рыбы и птицы. Смотри глазами моими, все это ты. И обнимают меня новые и новые воды. Смертью своей я лишил бы тебя твоего, Господи. А страдания мои не только мои. Что же, если ты терпишь, как же мне не потерпеть, Господи? Ты разделил меня с каплей воды, и я могу ее видеть. Я могу видеть весь мир, и я его вижу. Спасибо, Господи. Я вижу твое совершенство. Боже, дай силы мне быть достойным тебя. Счастье мое видеть тебя, страдание потерять. И страдаю я, когда теряю в себе тебя, Господи. Тогда так пусто в жизни, как будто стою я один на берегу бесконечной реки, и все относит мимо меня новые и новые воды. Думать о том, что в каком-нибудь месте мира хотя бы мгновение что-то одно течет мимо другого, не связано и бесполезно, может лишь тот, кто не понял еще, что все в этом мире объединяешь ты, Господи. И потому, как я могу отделить себя от тебя, от этой земли, неба и солнца? Каждому по справедливости своей, Господи, равно ты даришь счастье и страдания. Кому больше счастья? Соответственно, и страдания. Ты дал мне жизнь человека, на что же жалуюсь я? На то, что ты дал мне чрезмерно? Все станут однажды землею и водою. Это будет долгая жизнь. Человеческое счастье недолго. Кратко наше страдание. Что же, я откажусь от чего-нибудь? Тогда я признаю себя неудачным творением твоим, Господи. Ты сам это признаешь во мне. Нет, я пройду свой путь до конца и скажу спасибо тебе. А когда придет срок, который ты сам назначишь мне, Господи, моя кровь растворится в воде, и с радостью обнимут меня руки земли, крылья небес, новые и новые воды. И станут лететь года, и вот буду я каплей воды. Время — ничто для воды. И кто-то всегда будет стоять на берегу реки и смотреть на меня. Я знаю, он тоже поймет. Быть может, я в этом чем-нибудь помогу. Что он и каждая капля в реке — это одно. Мы все на берегу реки и в реке. А весь бесконечный и вечный мир — это и есть ты, Господи. Каждый помогает тебе еще немного узнать себя и стать немного совершеннее. Чтобы никто не творил напрасного зла. И, может быть, чтобы больше никто с отчаянием не думал о том, что так пусто в жизни, как будто стоишь один на берегу бесконечной реки, и все относит мимо тебя новые-новые воды.